«Действительно, Сюзанна!» — воскликнула я. «Ты, кажется, смотришь на все это, как на игру!» «Я знаю, что делаю», — сказала Сюзанна, не смутившись. «Но ведь все это и кажется игрой. В этом твоя вина, Энн. Я попала под влияние твоего. Давай проникнемся духом приключений». И казалось, что это нереально. Боже мой, если бы Кларенс знал, что я гоняюсь по всей Африке, преследую опасных преступников, его хватил бы удар. «Почему бы не рассказать ему обо всем в телеграмме?» – спросила я с сарказмом. У Сюзанны всегда исчезает чувство юмора, когда речь заходит об отправлении телеграмм. Она совершенно серьезно восприняла мое предложение. «Хорошая идея. Это должна быть очень длинная телеграмма». Ее глаза заблестели при этой мысли. «Но, думаю, этого лучше не делать. Мужья всегда хотят вмешаться в абсолютно невинные забавы». «Ладно», — сказала я, подводя итог, — «ты будешь следить за сэром Юстасом и полковником Рейсом». «Я знаю, почему я должна следить за сэром Юстасом», — прервала Сюзанна, — «из-за его фигуры и веселой болтовни. Но я считаю, что подозревать полковника Рейса — это уже слишком». «Почему?» «Да потому, что он имеет отношение к секретным службам. Ты знаешь, Шен, лучшее, что мы можем сделать, это довериться ему и рассказать всю историю». Я яростно воспротивилась такому неспортивному предложению и расценила его как один из печальных результатов супружества. Частенько мне доводилось слышать из уст вполне интеллигентной женщины в качестве убедительнейшего довода фразу «Эдгар говорит». При этом у вас никогда не возникало сомнения, что Эдгар круглый дурак. Сюзанна из-за своего замужнего положения стремилась опираться на того или иного мужчину. Тем не менее, Сюзанна поклялась, что не промолвит ни слова полковнику Рейсу, и мы продолжали обсуждать план действий. «Совершенно ясно, что я должна остаться здесь и следить за Пэджитом. Это лучший вариант. Надо сделать вид, что я сегодня вечером уезжаю в Дурбан, возьму багаж и так далее, но на самом деле я переселюсь в какой-нибудь маленький отель в городе. Я могу немного изменить внешность, надеть светлый парик и густую белую вуаль. У меня появится больше возможностей следить за его действиями, если он будет думать, что я спокойно уехала». Сюзанна полностью одобрила мой план. Мы всячески постарались привлечь внимание к моим приготовлениям, еще раз справились об отправлении поезда в конторе и упаковали мой багаж. Мы вместе пообедали в ресторане. Полковник Рейс не появился, но сэр Юстас и Пэджит сидели за своим столом у окна. Пэджит вышел из-за стола, не закончив обед, что встревожило меня, так как я собиралась попрощаться с ним. Однако сомнительно, чтобы сэр Юстас поступил подобно своему секретарю. Я подошла к нему, пообедав. «До свидания, сэр Юстас», — сказала я. «Я уезжаю сегодня в Дурбан». Сэр Юстас тяжело вздохнул. «Я уже слышал. Вы бы хотели, чтобы я поехал с вами?» «Может, и хотела бы, но, увы». «Хорошая девочка, уверены ли вы, что не передумаете и не приедете посмотреть на львов в Родезию?» «Абсолютно уверена». «Должно быть, он очень красивый молодой человек», — сказал сэр Юстас горестно. «Какой-нибудь мальчишка в Дурбане, я полагаю, который полностью затмил мое зрелое очарование. Кстати, Пэджит приедет на машине через пару минут. Он может отвезти вас на станцию». «О нет, спасибо», — сказала я поспешно. «Мы с миссис Блэйр заказали такси». «Ехать с Гаем Пэджитом нарочно не придумаешь». Сэр Юстас посмотрел на меня внимательно. «Я полагаю, вам не нравится Пэджит. Я не виню вас. Он превосходит всех назойливых и навязчивых ослов, имеющих вид мученика, досаждая и докучая мне, как только можно». «Что он устроил на сей раз?» – спросила я с некоторым любопытством. «Он нашел мне секретаря. Вы никогда не видели такой женщины. Ей 40, если не больше. Она носит пенсне и здоровущие ботинки и очень работоспособна, что окончательно доконает меня. Типичная женщина с худым лицом. Она не будет держать вас за руку? «Искренне надеюсь, что нет», — воскликнул сэр Юстас. «Это стало бы последней каплей. Итак, прощайте, подернутые влагой глаза. Вот убью я льва и не подарю вам шкуру, раз вы бросаете меня».